Глава 5. «Точно! Он, который с бабами был!» — воскликнул какой-то пьяный мужик в конце автобуса, и все присутствующие как-то недобро уставились на меня. «Знакомые все лица», — подумал я, увидев небритые помятые рожи, и подтвердил слова. «Да, вы правы». «Хана тебе!» — вскочил на ноги еще один парень, исповерженный в первый вечер компании, и со злостью добавил. «Ты нас пьяных подкараулил!» «Ага, сразу четверых», — насмешливо хмыкнул я. «Если у кого-то есть ко мне вопросы, то с удовольствием отвечу на них по прибытии в центр». «Да мы тебя здесь на куски порвем!» — не пытаясь встать, прохрипел еще один больно смелый пьянчуга. «Сели!» — неожиданно для всех рявкнул пожилой водитель в форме егеря с белым камнем на пальце. Встав со своего места, он посмотрел на меня и с угрозой добавил. «Ты тоже!» Молча кивнув, я занял одно из передних сидений и принялся ждать представления. Старик с парочкой мелких шрамов оказался единственным из присутствующих, от кого веяло угрозой, да и действовал он в моих интересах, так что показывать характер я не стал. «Отец!» — с приблотненными интонациями обратился к егерю один из парней. «Не надо тебе в это дело лезть! Малый вел себя некрасиво и за это должен ответить!» Заметив, что на водителя подобный тон влияния не имеет, с места поднялся еще один и с угрозой добавил: «А то ведь ты уже не молодой, может и сердце в дороге прихватить». «Ой, зря», — только успел подумать я, как пожилой водитель, некогда ходивший в разломы, стремительно приблизился к говорунам и уложил их двумя мощными ударами. «Я сказал, сели! Что непонятного?» — рявкнул он вновь. «Эй!» — хриплым голосом возмутился какой-то мужик. «Мы будущие егеря! Будем защи!» Еще один стремительный рывок, и говоривший затыкается, пытаясь вдохнуть немного воздуха. «Ты чего, охренел?» — воскликнули сразу несколько голосов, и разозлившиеся мужики начали приподниматься. «Господин егерь!» — обратился я к водителю. «Подсобить?» «Без сопливых разберусь», — хмыкнул мужчина и взорвался серией ударов, в считанные секунды укладывая ближайшую пятерку. Несмотря на ответ, я все же соскочил с места. Во-первых, потому что водитель себя несколько переоценил. Пусть противники откровенно слабы, но их много, а пространства для маневра, наоборот, мало. Во-вторых, меня напрягла парочка взметнувшихся в воздух ножей. Наполненное духовной энергией тело с легкостью подскочило к ближайшим противникам, и четверка из них отправилась в нокаут, еще троих положил старик, оставшиеся замерли и боялись пошевелиться. Удостоверившись, что рыпаться больше никто не планирует, водитель раздраженно спросил: «Зачем полез? Сам бы справился». «Ножи достали», — кивнул я, указав на холодное оружие, валяющееся на полу. «Не хотел, чтобы порезались и салон испачкали». Старик осмотрел меня внимательным взглядом, потом лежащих без сознания противников, и кивнул. «Кровь сложнее всего отмывать». Приняв скрытую благодарность, я вернулся на место, а водитель подхватил ножи и, отойдя к своему сиденью, обернулся. «Значит так, отбросы, говорю первый и последний раз, вы не егеря, вы не поддержка и добытчики, вы не мясо, способное хотя бы сдохнуть правильно, вы, сынки, даже еще не обслуга, поэтому закрыли свои поганые рты, и чтобы я больше ни единого писка не слышал, и только пусть кто-то попробует обливать салон, языком будете все отмывать». Не услышав возражений, водитель презрительно поморщился, а в это время к автобусу подошел егерь, стоявший на распределение. «Михалыч?» — спросил он. «Что тут у тебя? Проблемы?» «Смазка для клинков, отчего ты решила, что они будущие егеря?» — окинув презрительным взглядом салон, ответил водитель. «Теперь так не думают». «В этот раз как-то рановато», — хмыкнул мужчина, оглядывая поверженных. «Еще даже до центра не доехали, а они уже пальцы гнут. Нужно будет сказать барону, чтобы пожестче с ними». «Обязательно», — ответил старикан. «Эти по-другому не поймут». Спустя несколько минут в салон зашли еще двое парней моего возраста, дверь закрылась, и колонна из четырех автобусов тронулась вперед. Пока мы ехали к окраинам Новосибирска, где располагался немаленький центр подготовки егерей, я внимательно рассматривал город, который оказался достаточно многолюдным.

— воскликнул ближайший мужик, дернувшись ко мне, но я уже сорвался с места и, сместившись к краю толпы, стал быстро раздавать увесистые удары. Не прошло и половины минуты, как все противники оказались на полу, а я лишился третьей имеющейся у меня духовной энергии. «Все же это тело слабо тренировано», — мысленно скривился я, не желая показывать слабость. «Какого?» — зло воскликнул Решеткин. «Вы что, одного малька побить не в состоянии?» «Вас здесь нет, ваше благородие», — напомнил я барону и, подхватив свой чемодан, обратился к Ребутову. «Что стоишь?» «Пойдем».